Бездействовали и русские войска. Вся осадная артиллерия, огромные стенобитные пушки и мортиры для зажигания города все еще тащились из Новгорода по непролазным дорогам. Без тяжелого наряда нельзя было и думать о штурме. От фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева вести были тоже не слишком бойкие. Юрьев он осадил, окопался, огородился, повел подкоп для пролома стены и начал метать бомбы в город. «Зело нам докучают шведы», — писал он в Нарвский лагерь Александру Даниловичу. «По сие время не могу отбить пушечной и мортирной стрельбы неприятеля. Палят из многих пушек залпами проклятые. Сажают в раз по 10 бомбов в наши батареи, а пуще всего стреляют по обозам. Так же бьемся, не можем достать языка из города. Только вышло к нам 2 человека, чухны. Ничего подлинно не знают. Одно бредят, что Шлиппенбах обнадеживает город скорым секурсом». Шлиппенбах был истинно занозой, которую надобилось вытащить как можно скорее. Об этом были все мысли Петра Алексеевича. Тогда ночью Меншиков не обманул. Придя в шатер и выслав всех, даже Нартова, он рассказал, какую придумал хитрость, чтобы отбить охоту у генерала Горна надеяться на Шлиппенбаха. Петр Алексеевич сперва даже рассердился. «С пьяну, что ли, придумал?» Но походил по шатру, попыхивая трубочкой, и вдруг рассмеялся. А неплохо было бы одурачить старика. «Минхерц, одурачим? Ей-ей!» «А это твое ей-ей дешево стоит, а не выйдет ничего?» «Ох, не в шутку ответишь, куманек!» «Ну что ж, я отвечу. Не в первый раз. На одном ответе всю жизнь живу. Делай!»